наследный принц был ревностным распространителем этих слухов. В ноябре иностранная коллегия представила в Сенат мнение, что для сохранения шведского кредита в Константинополе необходимо предписать шведскому посланнику там Целсингу не мешаться ни малейшим образом в несогласии России с Портою. Но Сенат не согласился с этим мнением, представляя, что таким отстранением себя Швеция возбудит только напрасные подозрения с той или другой стороны, и положено предписать Целсингу принимать меры для успокоения Порты, согласуясь в своих действиях с министрами других союзных держав. Но король подал письменный голос, что Швеция в настоящем случае должна действовать так, чтобы не утратить дружбы ни с Россией, ни с Турцией. Между тем в Стокгольм приехал новый французский посол, граф де Моден, сменивший Бретейля. Остерман узнал, что его кредитивная грамота написана иначе, чем прежние. Именно в ней ни слова не упомянуто о сохранении дружбы со шведскую державою или нацией, но единственно с королем. Согласно с этим, Моден только раз был у заведовавшего иностранными делами сенатора барона Фризендорфа, а вместо того в собраниях при дворе публично имел постоянные продолжительные разговоры с королевою. Содержание этих разговоров открылось, когда король снова поднял в Сенате вопрос о необходимости созвания чрезвычайного сейма, прибавив, что если сенаторы и теперь на это не согласятся, то он откажется от управления государством, ибо он не может выносить вопля страждущих. Испуганные сенаторы согласились. «Благонамеренные, — писал Остерман, — меня просили повергнуть их всемилостивейшему Ее Императорского Величества покровительству и спросить ее в настоящем их пагубном состоянии не оставления для сохранения их вольности, обещая всеми силами сопротивляться насилию, которое им делается». Вожди противной партии удерживались от разговоров о переменах в Конституции, но агенты их повсюду кричали, что лучше быть под властью короля и руководством разумного сената, чем под русским игом. Король объявлял, что он особенно не склонен ни к какой партии, заботится только о всеобщем благосостоянии, но кронпринц говорил, что он роялистской партии. В Дании французская партия была слаба, но сам король вздумал путешествовать, будет во Франции, может подчиниться тамошним внушениям. В феврале философов дал знать Панину, что король объявил внезапно свое намерение предпринять продолжительное путешествие по Европе. Философов писал по этому случаю: «Получит ли пользу этот молодой и невообразимо легкомысленный государь от своего путешествия, время покажет, но должно опасаться, что, будучи столь склонным к своевольным поступкам, не убережется он от справедливых нареканий, предосудительных его чести и славе». Король отправился путешествовать, а философов в Ахен лечиться, но в июне прервал свое лечение и отправился в Нейс, чтобы повидаться с ехавшим через этот город королем, или лучше сказать, с Бернстерфом. Он нашел последнего в большом унынии. «Правда, — говорил Бернстерф, — король до сих пор не сделал никакого своевольного поступка, но зато и не извлек никакой пользы из своего путешествия. Везде скучал, нигде не хотел видеть ничего любопытного. Если для приличия и должен был что-нибудь осматривать, то делал это без всякой охоты, не обращая внимания на делаемые ему объяснения. Единственное удовольствие находил в том, чтобы быть наедине со своим фаворитом графом Голком. Фаворит старается мне вредить. Между королем и фаворитом условлено путешествие сократить и, побывав в Париже, возвратиться домой осенью или в начале зимы. Ежечасно я должен опасаться еще более безрассудных предприятий от двух таких легкомысленных молодых людей, и признаюсь, что во все мое 17-летнее министерское правление никогда не находился я в таком затруднительном положении и не знаю, как сохранить свою собственную славу и честь своего государя». Философов получил приказание сопровождать датского короля в его путешествии, был с ним в Англии, потом во Франции, откуда в октябре писал Панину. «Я сделал визит герцогу Шуазелю, но не был им принят и не слыхал ни слова ни от одного француза. Французский двор смотрит ненавистными глазами на всех русских и старается испускать свой яд всевозможными средствами, разными пасквилями и разглашениями против всех наших поступков и предприятий и против освященной особы нашей государыни. Но если французы не говорили ни слова с русскими, то говорили много с датчанами». Шуазель убеждал Бернстерфа разорвать союз с Россией и соединиться с Францией, которая не откажет платить Дании субсидии вдвое против прежнего. Бернстерф отвечал, что союз с Россией необходим по положению Дании и для прекращения распрей с Голштинским домом. После этого разговора повели нападение на самого короля. Шуазель был у него наедине два раза и возбуждал насчет властолюбивых замыслов России, поставляя на вид дела польские. Но король постоянно перебивал его речь разговорами о погоде и других подобных предметах, так что герцог расстался с ним очень недовольным. Обратились к фавориту и здесь получили успех. Фаворит убедил короля, не сказавший никому ни слова, дать всегдашний доступ в свои покои приставленному к нему от французского двора герцогу Дюрасу, чего не имел граф Бернстерф. Так как прямо поправить дело было нельзя, то Философову оставалось убедить короля, чтобы он то же самое право дал Бернстерфу и барону Шимельману, человеку, преданному России.